Глава 15, в которой сержант Альварес подводит итоги. Вернувшись в Лондон, миссис Персон незамедлительно отправилась в службу времени. Ее встретил сержант Альварес. Он был не один. Рядом с ним, раскуривая трубку, сидел лорд Джаггет. «Структуры времени и пространства стабильны как никогда», — довольно сказал Альварес. «Разрыв полностью затянулся. Весьма благодарен вам, миссис Персон». Уна Персон протестующе замахала рукой. «Моей заслуги здесь нет. Мы всем обязаны лорду Джаггету». Она перевела взгляд на курильщика, успевшего окутаться голубоватым дымком. «Ваш маскарад на удивление удался. Но как вам удалось войти в образ?» Эдрик ни на секунду не усомнился, что говорит с князем Ада. Лорд Джаггет придал лицу удивленное выражение. «Я полагала, что вы сыграли роль Ореоха», — немного растерянно добавила миссис Персон. Лорд Джаггет загадочно улыбнулся и запыхтел трубкой.